Глава 14. Следствие. Рика. Оказавшись в допросной, спросила у следователя в первую очередь: «Где моя сестра?» Ведь я не успела попросить ее не сообщать стражам о нашей фамилии и не знала, какие мои слова могут ей навредить. Ее уже допросили? Кто бы посмел допрашивать мою невесту? Я недоуменно посмотрела на Делиува. «А она в курсе?» Следователь мрачно посмотрел на меня. «Значит, Нике еще предложения не делали. Соответственно, представлять ее невестой следователя было необходимостью, например, чтобы освободить или дать какие-то поблажки. Я, может, и не тянула на леди, но аристократизм в Делиуве заметить могла. Я также не тянула на всезнайку, но в курсе была, что у расы нашего следователя какие-то особенности с выбором пары. Хотя эти сведения я почерпнула из любовного романа, в котором из-за обвинения в преступлении невесты одного такого блестящего ушастика с янтарными глазами разразился огромный скандал. «Невеста неприкосновенна?» — спросила, догадавшись, хоть и не зная ничего о его расе. Делиуф кивнул. «Что случилось с Никой? Как она?» — всполошилась я, верно оценив его ответ. Следователь только медленнее обычного моргнул, даже не поморщившись от моего крика. «Стойкий мужик!» «У нее серьезное магическое истощение, ей нужен покой. На время расследования отвез ее к себе. За ней присмотрят, я обещаю». Почему-то я сразу поверила. Хотя... Судя по жизненному опыту, у меня нет оснований доверять вообще каким бы то ни было мужчинам. И просила о другом. А остальные? Юинг, Авера и Ламат в лекарской на неделю. А в этот раз после «а» договорить не удалось. Я подавилась набранным воздухом и нервно потерла запястье с браслетом. Ривербер как минимум на месяц. «Почему он на месяц, а вы?» «Я что, вообще разучилась нормально говорить?» «Ни одну мысль не могу выразить до конца. А все это эхрово суматошное сердце, которое сбивает дыхание». Артефакт оказывал наибольшее влияние в зависимости от расстояния и силы объекта. Чем ближе стоял и большей силой обладал, тем сложнее будет восстановиться. Ривербер же очень силен и стоял ближе всех. Верно, даже Делиуф стоял чуть дальше. Я понимала, почему это было сделано. Ведь Риф — магистр, его магия хватило на большее количество времени. Встань он дальше, и Делиуф бы упал гораздо раньше, тем самым Ника бы пострадала еще сильнее. Она еще до всех событий в училище находилась под магическим истощением. Но, видимо, больше магии не только больше ответственности, но и сильнее истощение. «Я же способен очень быстро восстанавливаться», — продолжил следователь спокойно, но затем резко сменил тон на взволнованный. «А Ника — убегать». «Да, господин Делиуф, это она умеет», — сказала и улыбнулась. Следователь ответил на мою улыбку понимающим взглядом. «Интересно, когда он успел так узнать мою сестру? Она же вообще парнем была». «Можно просто Эшфорд?» «По имени?» «Кажется, у следователя серьезные планы на мою сестру, а не просто притворство. Особенно с учетом того, что я, по идее, сейчас простолюдинка». Следователь понял, что его раскусили, и сразу убрал из взгляда нежность и любовь, которые появились, стоило ему только вспомнить о моей сестре. «Зачем вы сюда явились?» — спросил Делиуф грозно. «Интересно, о чем он с сестрой говорил, если самое главное ты и не узнал? А ведь еще и как-то уговорил мою упертую сестру, чтобы сообщить о том, что я убила Джозефа Лайендорфа», — сказала откровенно. «Да и странно было бы скрывать то, что я сказала сразу, после того, как вошла в обитель стражей порядка. Это я в курсе. Зачем нужно было приходить и объявлять об этом? У вас нынче убийство — это норма? Или так редко преступники сами сознаются?» «Сознаются-то, конечно, редко, только давай по порядку. Полагаю, тебе стоит все рассказать с самого начала». «Если с самого начала, то прозвучит фамилия, честь которой не хотелось бы запятнать. Но молчать не вариант. Следователь быстро разберется, кто я и что произошло. Не мне, сопливой девчонке, с ним тягаться. Я все расскажу, но только вначале вы подпишете документ о неразглашении. Делиуф скептически на меня посмотрел. Да, мне точно не тягаться с ним, но у меня есть козырь. Там прозвучит информация о нашей семье и, как вы поняли, о моей сестре тоже. Делиуф кивнул и вышел из допросной. Я получше устроилась на жестком стуле. В допросной явно не были предусмотрены удобства, но я сама отказалась уезжать из пункта стражей. Зря, что ли, приходила. Однако следователь постарался напитком скрасить мое нахождение здесь. Протянула руки к теплому чаю и погладила бока кружки. Рядом лежали еще и пирожные, но я не была голодна, хоть и ни разу еще не поела сегодня. А вот руки после холодной тюремной камеры все никак не могли отогреться. Сделала глоток, ловя мурашки из-за контраста внутреннего заледеневшего состояния и горячего напитка. Похоже, еще и кружка какая-то особенная, сохраняющая температуру напитка подольше, но при этом не обжигая пальцев. Заботливый мужик, надо дать ему шанс с Никой. Только как, если отчим быстренько пристроит нас к новым женихам? И далеко не факт, что его устроит Делиуф. Конечно, Эшфорд наверняка хорошо заплатит, если узнает ситуацию. Но мне бы не хотелось, чтобы в случае, если Ника согласится на замужество, деньги ее семьи ушли на карточные долги отчима. Следователь принес бумагу. После моего внимательного прочтения мы с Делиувом подписали документ. Что ж, это даже большее, на что я могла надеяться. На самом деле, наша фамилия не Мелье, а Ника, как вы могли догадаться, не мальчик, сказала, грустно усмехнувшись. Будь мы парнями, то, конечно, все бы сложилось иначе. Мы бы смогли уже трудоустроиться, зарабатывая самостоятельно. И маму бы увезли подальше от отчима. Конечно, было бы трудно, очень трудно, но мы определенно обладали бы большими возможностями. Но, как я успела запомнить за последние дни, иногда нужно не размышлять, а действовать. Поэтому сейчас мне нужно сосредоточиться и построить повествование так, чтобы моя сестра и честь фамилии не пострадали. Не вина, Бессер, что одна из родившихся девочек так и не потянула на достойную леди. И я стала рассказывать свою версию событий. «Стоп. Говоришь, что подумала, Джозеф мертв? Но как он вообще потерял сознание? Не в силах одной девчонке, пусть даже носительнице редкой магии жизни, вырубить сознание высшему вампиру. Это возможно только магией смерти и жизни одновременно», — проявил излишнюю сообразительность Делиуф. «Вот и откуда он столько знает о тех силах, что практически ни у кого сейчас не встречаются?» «Рика, я не причиню вред твоей сестре. Никаким образом, даже обладанием определенной информации. Мне нужно знать всю правду, потому что так я смогу понять, в чем дело, и помочь вам». Проигнорировала замечание и продолжила рассказ. «Стоп!» — опять остановил меня следователь. «Ты сама активировала дыхание Сатоса?» «Даже без хоть каких-то способностей в некромантии?» «Это невозможно». «Значит, Ника активировала», — сказал Делиуф, вздохнув. «Теперь понятно, почему Ари решила, что она убийца». И такой взгляд был у Делиува, как будто он понял груз этой мысли и сопереживал. «Эхра, следователь, сочувствовал убийцам. Я точно к стражам пришла?» Но Эшфорд не стал меня отчитывать, что я не сдержала невысказанное обещание сообщать все честно, без утайки. «И какие же у вас настоящие имена? Ты так и не сообщила», — сказал Эшфорд, демонстрируя, что ничего не упустил. А еще его обращение на «ты», демонстрирующее, что он не планирует отказываться от нашей семьи, какой бы она ни была. Я улыбнулась, окончательно осознавая, что Ника любима. Какое-то счастье. Ведь она была с отцом ближе всех, и именно ей тяжелее всего давались годы без его любви, силы и заботы. Может, этот мужчина сможет вернуть ей хоть талику того счастья и уверенности из прошлого. Ковырнув ногтем браслет, я решилась и сказала: «Меня зовут Рикардо Бессер, а мою сестру — Николь Бессер. И пусть сейчас наш аристократический род не был столь влиятельным, но когда-то наша фамилия не раз громко звучала на все королевство. Только Эшфорд», — начала я, называя следователя по имени, чтобы продемонстрировать, насколько я ему доверилась, сообщив наши имена. «Я не хочу, чтобы по этому делу всплыла наша фамилия. Не хочу, чтобы честь семьи пострадала. Можно ли меня посадить в тюрьму под именем Ники Мелье?» «Посадить в тюрьму? Честь семьи?» Эшфорд смотрел на меня с удивлением. «То есть вся эта таинственность из-за фамилии? Мне кажется, ты слишком заморачиваешься. Неужели ты думаешь, что твои родители выбрали бы честь, а не твое счастье и свободу?» «Родители? Да они на все готовы ради нашего счастья. Папа согласился на неопознанное лекарство, а мама скрывала деньги для нашего обучения и устроила наш побег, крайне рискуя. Но нет, я же уже решила, сейчас время действий. Подумаю потом, к тому же все равно мои мысли прервал Эшфорд, продолживший свою речь». «Да о какой тюрьме ты говоришь? Вам, стражи, вообще медаль должны выдать. За артефакт? Мы-то все равно его не разрушили», — сказала и задумалась. «Ведь как-то же артефакт перестал работать, и население города хоть и пострадало, но не погибло. И дело точно не в куполе Риева, ведь он бы не защитил тех, кто был близко к училищу. А вот теперь, Рикардо, время внимательно слушать меня. И, кстати, документы о неразглашении действуют в обе стороны, так что обо всем последующем прошу не распространяться, пока мы полностью не закроем расследование». Я кивнула и взяла чашку в руки, демонстрируя, что буду пить чай и внимательно слушать. «Однажды мы получили наводку на Джозефа Лайендорфа», — начал Дейли Уф. «Стоп, я думала, речь будет о том, что случилось в училище, и...» Не выдержала и перебила следователя я, но остановилась, столкнувшись с укоризненным взглядом Дейли Уфа, и снова продемонстрировала, что внимательно слушаю. «К сожалению, у вампирских кланов свои особенности, и их главы обладают неприкосновенностью. Без конкретных улик мы не имели права вызвать Лайендорфа на допрос, а у нас на руках были только слова его племянника, Винни Юинга». «Винни — родственник Йорика? Ничего себе!» В итоге в управлении решили, что парень просто требует внимания, и не стали открывать дело. Но Винни поступил в Академию Кариеса Черного, именно туда, где, как он утверждал, что-то готовит Джозеф Лайендорф, всеми почитаемый вампир. О поступлении дампира я узнал от своего друга Ривербера. Естественно, меня это насторожило, а так как у меня намечался отпуск, решил его провести в стенах Академии, тем более меня давно просили поделиться опытом со студентами. Заодно с некромантом под боком мне удалось создать и активировать артефакт поиска по крови. У меня была только одна капля, так что более-менее четкое положение Лайендорфа я узнать мог только с помощью очень сильного некроманта. Каково было мое удивление, когда артефакт откликнулся, сообщая, что Лайендорф в Академии. В еще большем шоке мы были, когда он привел к двум девчонкам и кукле. А как удивились мы с Никой и испугались. Чай не куклу-то на самом деле закапывали. «А почему вы не догадались, что две откровенно глуповатые девчонки-первокурсницы обездвижили одного из сильнейших вампиров современности, а затем превратили его в одногрудую куклу, чтобы закопать на полигоне некромантов, в котором все трупы на учете? Вы еще не знали, что Ника девочка», — сказала, найдя хоть что-то, чтобы поправить. «Да уж, если бы мне кто-то в тот момент сказал, что дрожащий с лопатой парнишка — это моя Ари, я бы откровенно поржал. Но будет мне уроком не судить людей по первому впечатлению. Всё-таки великого и ужасного вампира смогли остановить именно две первокурсницы. Да ещё и так, походя, между другими забавами. «Так уж и с забавами», — буркнула. «Просто труп от нас всё время норовил сбежать. Умный был мужик». «Эй!» — возмутилась. «Я о том, что артефакт, который чуть не уничтожил весь город, создал именно Лайендорф Рика». Вспомнила мощь артефакта. «Да уж, великий и ужасный вампир и умный мужик, это точно. Кто бы ещё такое смог создать?» «Вот только зачем?» Кажется, следователь понял мой невысказанный вопрос и продолжил. «Джозеф Лайендорф был жаден до энергии. В общем-то, к ней тянет всех вампиров. Но, как я предполагаю сейчас, он на неё прям подсел. Так вот зачем ему нужно было покупать невесту-магичку у нашего отчима? Дармовая энергия?» «И вот сейчас я поведаю историю, как бы всё было, если бы не появились в Академии двое из ларца». Опять намёк на нашу проблемность. Поднесла чашку к губам, чтобы ощутить жар пара, так как защита от горячего не слишком грела руки. Я был согласен с теорией Винни, и, как итог, мы искали не там. Делиуф поджал губы на мгновение, а затем продолжил. «Академия является идеальным местом, чтобы спрятать что-то столь опасное и масштабное. Неимоверное количество дармовой энергии в виде студентов, полных магией. Во всей этой какофонии магов не найти не то что труп. Так, нужно срочно попить чая и успокоиться. Но и огроменный артефакт, а защита, стоящая на Академии извне и снаружи, позволит избежать любого вмешательства в его работу после активации. Совсем не учли, что этот план Лайендорф мог продумать много десятилетий назад и заложить его внутрь здания при постройке училища для юных одарённых. Я подумывала об училище, но ни один вампир из клана не заходил внутрь за последние 5 лет, а вот Академию с благотворительными поездками Джозеф Лайендорф посещал регулярно. Так что не узнали и не заподозрили бы мы о его плане, и тогда Лайендорф спокойно бы набрал дополнительные силы, например, с помощью невинной девушки на вампирском ритуале бракосочетания. Я подавилась чаем и закашлялась. Эшфорд деликатно протянул мне платок и продолжил. Подобный ритуал вручил бы ему огромную силу, которая позволила бы артефакту активироваться без лишнего шума, без землетрясения, крушения домов и так далее. Просто одним мигом была бы высосана энергия всего города, перетекая в Джозефа Лайендорфа, который, как один из сильнейших вампиров, способен не только выдержать подобный поток, но и стать действительно абсолютно бессмертным. «И могущественным», — прошептала, откашлившись. «Даже я со своим уровнем знаний осознавала, что такой огромный поток силы несёт в себе невероятную мощь. И мы бы получили не несколько трупов, а тысячи, Рика». Мои руки затряслись, отчего я чуть не пролила чай. Опустила чашку и потёрла пальцами глаза, пытаясь убрать из них видение зелёной повязки. Когда я снова посмотрела на Делиува, то столкнулась с сочувствующим, понимающим и благодарным взглядом. Но в этой истории всё сложилось иначе. Появились двое из ларца, и, как упомянутые артефакты сказки, стали приносить беды. Только в основном одному конкретному — скелету Йорику. Зачем-то дополнила слова де Лиува. Я думал, кукла. Пожала плечами, не видя смысла рассказывать, что артефакт мужа-нахождения оказался слишком востребованным, и нашего Йорика не раз пытались забрать. «Ладно, бедный Йорик», — Эшфорд усмехнулся и добавил уже с широкой улыбкой. «А ему подходит. По нелепому стечению обстоятельств». «Угу, по имени Гарольд Крейтс. Встретил двух носительниц одних из самых редких даров в королевстве и каким-то неведомым образом получил удар сразу обоих сил. Иного способа вырубить Лайендорфа я не вижу». Кивнула, подтверждая его гипотезу. «Ведь о том, что именно происходило в карете, я не сказала. Точнее, очень расплывчато поведала о нападении на нас и что в процессе самозащиты мы убили Лаендорфа. Точнее, думали, что убили. А вот события в Академии я уже поведала без утайки. «Расскажешь, как это произошло?» — спросил Делиуф. «Позже», — сказала, понимая, что не готова прямо сейчас ответить. «Мне нужно подумать, насколько подробно я могу поведать случившееся с моей сестрой тому, кто хочет на ней жениться». Следователь кивнул, но теперь он выглядел очень хмурым и серьезным. А затем он был убит дыханием Сатоса. В голосе Эшфорта зазвучала гордость за мою сестру. «Профессиональная работа», — дополнил он, подтверждая мою мысль. «Да, наша Ника, умничка», — я подумала. «Наша. Как же этот мужик умеет вкрадываться в доверие?» Уже и почти все ему рассказала и мысленно выдала ему сестру замуж. Хотя, наверное, для его работы следователем это отличное качество. Артефакт активизировался сам, когда Лаендорф только подбегал к нему. Все произошло слишком громко и шумно. Да, нас вела кровь Джозефа, но без землетрясения и необходимости эвакуировать детей мы бы не обнаружили эпицентр и не додумались заявиться внутрь училища. Делиуф замер, но его лицо не выражало эмоций, только длинные уши слегка дернулись, показывая, что следователь сейчас борется со вспыхнувшими явно негативными чувствами. Но, как и стоило ожидать, продлилось его замешательство всего мгновения, и он продолжил. «А если Джозеф оказался бы рядом с артефактом ранее, или уж тем более контролировал его действия последние несколько дней, то артефакт сработал бы на всю силу, не получив удара сил жизни и смерти. Если бы мы с Ривом вмешались сами, то ничего сделать не смогли, даже купол активировать. Работающий на всю силу артефакт выпил бы нас досуха в мгновение ока. Но так как все пошло не по плану, действия происходили значительно медленнее и шумнее. К тому же артефакт потерял выход, точку, куда нужно сливать энергию, то есть Джозефа Лаендорфа, почившего в самый неподходящий, хотя скорее самый подходящий, момент. Следователь натянуто улыбнулся, видимо, пытаясь меня приободрить или вывести из шока. Но артефакт продолжал накапливать энергию. Вы, ударив по нему силами жизни и смерти, повредили его, или точнее, оттянули его внимание, не дав напитаться энергией на всю мощь и уничтожить город. Взрыв задел только училище. Я вздрогнула, как будто снова находилась рядом с разваливающимся зданием, внутри которого все мои самые близкие люди. В чае образовался расширяющийся круг и еще один. Вытерла глаза, перестав подсаливать напиток. Но кто-то вовремя вызвал спасателей, которые сразу сообразили, что пострадавшим нужна защита, ведь здание явно может в любой момент разрушиться. И в момент взрыва все, включая спасателей, были окружены защитным куполом. Я снова заплакала, понимая, что я тогда поступила правильно. Совершенно правильно. Всех спасла. Героиня прям. Героически шмыгнула носом и вытерла сопли кулаком. Эх, с ней, с ледей. Я такая, какая есть. Хотя, стоп, я же маньяк. И хоть ваши силы смогли немного повлиять на артефакт, металлическую стену они не разрушили. Именно она погасила основную массу изнутри. Ведь металл — отличная защита от физического воздействия не только снаружи, но и внутри. Типа, хорошо, мол, что мы такие неумехи и не осилили совсем снять защиту с артефакта. Хотя есть у меня подозрение, что та стена, которую мы разрушили, была несущей. И не долбая мы ее магии, может, вообще бы здание не рухнуло. Хотя тогда, наверное, пусть и капли наших сил, но хоть какие-то, не добрались бы до артефакта, еще сильнее ломая его работу. Надо будет где-то себе записать, что или магию жизни, или магию смерти металл может пропускать в небольшом количестве. Делиуф молчал и внимательно на меня смотрел. Что ж, видимо, все равно скрыть полностью все события я не смогу. Но могу хотя бы попытаться по минимуму навредить своим близким. А это значит, пора высказать одну свою просьбу и лучше заходить с козырей. Мы с Никой несовершеннолетние, нам только 18 лет. У нас уже выбраны женихи. Эшфорд стиснул кулаки, впервые при мне проявляя эмоции не только мимикой, но и жестом. Он понял, о чем я. До нашего совершеннолетия выбор женихов делаем не мы. А раз уже женихи есть, то отменять свадьбы в высшем-то обществе точно никто не будет, ибо ждет тогда, Бессер, огромный скандал. Кажется, это еще одна причина, почему я не хочу быть леди. В общем-то, деньги у де Люва водятся, он в силах выкупить мою сестру. Вот только сам Эшфорд не в курсе, что мой отчим просто выбирал кого побогаче. Причин выбора может быть масса, и сообщать следователю об этой неприглядной особенности нашей семьи я не буду. Потому что тогда может стать, что у Ники не будет выбора. А я еще не знаю, как моя сестра отнесется к предложению руки, сердца и других органов от этого, как выразилась бы мама, смазливого мужика. Есть один стопроцентный вариант, при котором у вас с Никой есть шанс, сообщила Эшфорду. И ни капли не врала. Один из женихов — это Джозеф Лайндорф. Я, правда, не знаю, чей именно, но судя по тому, что в карете пытался изнасиловать он именно мою сестру, то... Что? Я вздрогнула от прозвучавшего голоса. Кажется, я только что поняла, насколько мягок был Дейли Уф со мной и насколько все происходящее не тянуло на допрос, потому что сейчас миндалевидные глаза мужчины сверлили меня такой злобой, что я готова была немедленно поведать о всех своих тайнах во всех подробностях. Неудивительно, что сказала лишнее. Похоже, пора смириться, что в разговоре с Эшфордом Дейли Уфом невозможно что-то утаить, если тот настроен на раскрытие твоих секретов. Следователь приподнялся со стула, нависая надо мной, отчего я сжалась в комочек и затараторила. «Нет, я не это имела в виду. Он ничего такого не успел сделать. Залез ей в вырез платья, повалил на пол». «Почему вы не обратились к стражам?» — прогремел Дейли Уф. «Так мы его того убили, то есть думали, что убили». «Да даже если бы и нет, что ему сделали бы?» Он в своем праве, так как жених. Эхра, мне, наверное, нужно будет все еще поработать с преподавателем по праву, прохрипел Дейли Уф, сев обратно на стул и перестав надо мной нависать. Только для своей невесты и ее родственников. Рика, это была самозащита. Вам стоило обратиться к стражам. Отметили бы влияние и травмы. А были травмы? С беспокойством спросил Дейли Уф. «Я ударилась головой сильно», — сказала, и подивилась настоящему сочувствию в глазах Эшфорда. Даже не добавил. «Оно и видно». «Я бы не сдержалась». «А Ника скорее морально». Последняя сообщила, чтобы намекнуть Дейли Уфу о том, как осторожно и медленно ему стоит действовать дальше в отношении более умной Бессер. А если еще и вспомнить, что Лайендорф чуть не уничтожил город? Надо сказать Харду, что лекарке, на которую у него виды, нужно срочно менять кумира, буркнула я, только сейчас начиная осознавать все то, что мог натворить Джозеф, не стань он Йориком. Но пора переходить к делу. В общем, вы теперь понимаете, почему я так хочу избежать еще одного очередного разочарования? Сказала я, намекая, что надеюсь на его благородство. Все-таки он встал тогда у артефакта, чтобы защитить Нику, рискуя своей жизнью, и после всего пережитого очередной жених от нашего отчима ни к чему хорошему не приведет. У меня уже крыша поехала с учетом моего маньячного синдрома. Так не хватало еще, чтобы и у сестры тоже. Делюв кивнул, показывая, что понял меня и слушает. «Если я выйду замуж за второго жениха, которого выбрал отец, то за него не выйдет Ника. Я так полагаю, моему отчиму все равно, кто именно из его падчериц пойдет под венец. Тем самым на время Нику дергать не будут, по крайней мере, пока не распространится весть о смерти Джозефа Лайендорфа. Эшфорд прищурился. Значит, понял, и не сразу информация пойдет в массы. Более того, у Ники будет время поступить в академию под своим именем. Следователь кивнул. Значит, сестре с этим еще и помогут. Прекрасно. Или выйти замуж, если она захочет, конечно. Сказала, напоминая, что желаемый Делиувом исход возможен, но не мне и не нашим родителям это решать, только самой Нике. Вы же в курсе, что жертвовать собой ради других, не сказав им об этом, так себе помощь? А кто сказал, что я жертвую? Парировала. Мне нужно, чтобы моя сестра была счастлива и было к кому сбежать от навязанного жениха. Я хочу иметь возможность присматривать за мамой и общаться с ней, а это возможно, если я буду близка к семье, то есть приму их выбор жениха, и я хочу, чтобы Риф не узнал о том, кто я такая. Это, кстати, условие, при котором я вообще готова пойти на все упомянутое и дать вам шанс быть с Никой. Он не идиот и все равно разберется. Ему и говорить не нужно будет, сказал следователь. Его взгляд остановился на браслете на моей руке. Этот артефакт наверняка был ему знаком и продемонстрировал мое неравнодушие к Риверберу. Хотя я еще его и по имени назвала. Эхра. Рика, включай мозги и угомони сердце. Стоп. Ника же говорила. «Магистр может узнать местоположение по этому браслету?» — спросила следователя. «Уже нет». «Такое возможно только при смешении аур. Теперь же этот браслет полностью перенастроился на вас. Он не сможет вас отследить, а вы его увидеть, если он решит спрятаться». «Так вот почему на меня не действовало шумоподавление в исполнении магистра». Невольно осмотрелась, как будто ривербер скрывался где-то в углу и подло хихикал, подслушивая. А потом мотнула головой, он же в больнице как минимум на месяц. Так что даже если Риф разберется во всем, то я уже замужем к тому моменту буду. Пока вылечится, пока попытается выяснить обо мне. Если вообще попытается, он же сам говорил, что помолвлен. Так что я правильно поступаю. Одну невесту Риф уже потерял из-за самоубийственных замашек. Он очень испугается, если узнает, что тогда в наш поцелуй я знала о риске для своей жизни, так как смерть отца меня кое-чему все-таки научила. Я помню это ощущение, что я маньяк, и вокруг меня страдают люди. Не хочу, чтобы он себя так же чувствовал, думая, что его невесты стараются поскорее приставиться. Да и статусом Риф мне не соответствует, даже если не учитывать тот факт, что я веду себя не как леди. Бессер далеки от родства с королем. Так что выйду замуж, моя семья получит деньги, хотя надо будет своему жениху выставить предварительное условие, что мама будет жить с нами. Или я буду варить ему зелья. Думаю, он, как и наш завхоз, Каламан однажды этой угрозой проникнется. А можно узнать, почему вы отказываетесь выходить из тюрьмы? Должен признаться, особенно с учетом того, что смерть Лайендорфа пока будет скрываться, у меня нет поводов вас здесь удерживать. Да уж, успела понять, что мои планы на 2 года спокойной отсидки оказались всего лишь мечтой. Что? Эхра, я сказала это вслух. Глаза Эшфорда совсем не походили на миндаль, скорее на блюдечки, довольно крупные. Бедняжка. Он точно выдержит мою сестру? Ника все-таки языкастее меня. Дело в том, начала я, что у меня маньячный синдром. Такого синдрома не существует, сказал Эшфорд, отойдя от шока. Маниакальный синдром, поправила я себя. Я устала от смертей и хочу обезопасить окружающий мир от себя самой. Учиться тебе действительно не помешает. Да знаю я, отсижу и буду учиться, Йориком клянусь, — воскликнула, устав от того, что все тыкают в мою глупость. И вообще, именно на уроке я об этом синдроме и узнала. И все симптомы соответствуют. Рикардо, я, конечно, не мозгоправ, но специальность следователя предполагает определенные знания. Во-первых, маниакальный синдром не имеет никакого отношения к маньякам. Точнее, очень опосредованное. То есть маньяком может быть брюнет, но не все брюнеты – маньяки. Так и с этой болезнью. Во-вторых, определенно точно тебя информирую, у тебя маниакального синдрома нет. Но у меня скакало настроение даже при вас. И здесь, в тюрьме, тоже. Я то смеялась, то плакала. А я вообще редко плачу, наверняка мой маньячный синдром обострился. Слушай, я не мастак объяснять подобные вещи, не моя специальность. Давай направлю к мозгоправу. Это все равно полезно было бы кому угодно после всего-то пережитого. Мне захотелось закричать. Не пойду ни к кому, правящему мозги. Но Эшфорд был прав. Я сама со всем, что со мной происходило и происходит, не справляюсь. Например, чашку я больше в руки не брала, ибо пальцы так и не перестали полностью дрожать. И мне кажется, тебе бы с Ривом поговорить. «Обсудить все вдвоем. «Не буду», — перебила выкриком. Эшфорд горестно вздохнул и сказал. «Рика, ты еще такой ребенок. Наверное, не стоило ему говорить о несовершеннолетии, но возмущаться не стала, только улыбнулась и немного мстительно сообщила. «А мы ведь с Никой одного возраста. Попробую однажды сказать то же самое сестре». Делюф замер, напрягшись. «Что ж, спасибо за предупреждение». «А хороший мужик, сообразительный. Сестре повезло. Рядом будет тот, на кого можно опереться».